Глава 32. Бывали у нас когда-нибудь раньше? Надзирательница, которая представилась Хельгой Скулер, заполняла анкету прибывающего и говорила таким светским тоном, будто на курорт меня оформляет, а не в тюремную камеру. Мы сидели в небольшом помещении с серыми стенами. Кажется, это что-то вроде приемной женского отделения. Перед этим меня обыскали. Нет. Я зачем-то вздохнула, будто бы сожалела. Просто голос Хельги звучал настолько доброжелательно, мне стало неудобно признаваться, что я тут в первый раз. Словно я до этого прогуливала. Даже на экскурсии не заглядывали. Хельга выглядела обескураженной. А у нас они, между прочим, очень познавательные. Посетители видят заключенных и понимают, что попасть сюда может любой, не обязательно человек с печатью порока на лице. Она посмотрела на меня с сочувствием, а потом просветлела. Ладно, я проведу вам индивидуальную экскурсию. Между прочим, здание тюрьмы очень древнее. Здесь попадается лепнина, выполненная 500 лет тому назад. А во внутреннем дворике скульптуры, выполненные знаменитым мастером Грачичелли 3 века назад. «Ничего себе! На заказ?» – восхитилась я. «Нет, он тут сидел за мошенничество около 1,5 лет». Познавательная беседа закончилась. Хельга оформила меня и пригласила пройти в камеру. После такого радушного приема ожидаешь увидеть как минимум гостиничный номер, пусть и эконом-класса. Но, увы, это все же тюрьма. Хоть не в клетку посадили, и на том спасибо. Скромная комната в коричневых тонах, с 3 кроватями. 2 у противоположных стен, 3 под окном, маленьким и защищенным с 2 сторон решетками. Занято было только одно место, справа. «Пока будете вдвоем, миссу», — сказала Хельга. «Познакомьтесь сами. Думаю, вы легко найдете общий язык. Одежду вам выдадут позже, Лавиния». Кованая, усиленная охранными заклинаниями дверь закрылась за надзирательницей. А я осталась наедине с преступницей. Впрочем, вторая девушка сейчас наверняка думала точно так же. Потому что в ее глазах цвета весенней фиалки плескался невысказанный ужас. «Ничего, если займу эту кровать?» – я кивнула на койку слева. Сокамерница мелко закивала. «Боится меня?» «Интересно. Интересно, а она тут за что сидит?» Но невежливо начинать знакомство с такого вопроса. «Меня зовут Лавиния», – представилась я, присев на свое место. «Денис», – представилась девушка. Хрупкая блондинка в кудряшках, вздернутый кукольный носик. Ей бы подошли кружавчики и платье с пышным силуэтом, а не светло-серый тюремный комбинезон из плотной шуршащей ткани. «Я цветочница», — сказала она, будто это полностью объясняло ее нахождение здесь. «А я декан Академии магии», — вздохнула я. «Это лучше, чем цветочница», — рассудила Денис. «В итоге мы с вами обе здесь», — я хмыкнула. «Так что сейчас разница не очень видна». Девушка слегка расслабилась и мелодично хихикнула. «Я хозяину воду из цветочной вазы на голову вылила», — призналась она. «Так это мелкое хулиганство». Порадовалась я, что Денис легко отделалась. «А мне вменяют покушение на убийство», — блондинка надула губки. «И все потому, что эта вода разлилась, когда я разбила вазу о его голову». «Да, это существенно меняет дело, согласна». «Чем же он тебя так вывел?» — осторожно спросила я. «Скрыл, что женат. Я узнала об этом только от его супруги спустя 1,5 года отношений». «Вот гад!» — возмутилась я поступком неизвестного мужчины. «А тебе что шьют?» — спросила Денис уже по-свойски. «Государственное преступление», — сказала я извиняющимся тоном. «Обвиняют в том, что я приворожила 2 министров, а также ограбила банк и хранилище артефактов запретной магии». «Ничего себе!» В глазах Денис вспыхнуло что-то похожее на восхищение. Дверь открылась. За мной снова пришла Хельга, отвела меня принять душ и сменить мою одежду на тюремную. Когда я вернулась в камеру, туда уже принесли вечерний паек. «Мы завтракаем и обедаем в общей столовой. Это тот еще обезьянник». Денис всхлипнула. «И только за ужином можно нормально поесть. Никто не дергает и не показывает свою крутизну». «А мне показалось, тут довольно доброжелательная обстановка», — удивилась я. «Заключенные бывают очень неприятные», — поделилась соседка. «Завтра сама на завтраке увидишь». Но мое знакомство с местными уголовницами пришлось отложить. После бессонной ночи на жестком матрасе, сразу как я умылась и почистила зубы, в камеру пришла уже другая надзиратель, более жесткая, чем Хельга. И сообщила, что меня вызывают для следственного эксперимента. Женщина молча сцепила мои браслеты между собой, исполнив мечту Ишера. Меня долго вели по мрачным длинным коридорам. Потом мы сели в лифт и бесконечно ехали вверх. На 11-м этаже меня передали 2 мужчинам-жандармам. Я повертела головой и поняла, что это, наверное, управление. Богатая обстановка, строгая, но стильная. Жандармы ввели меня в 1 из кабинетов. За узким белым столом сидел взлохмаченный красноглазый мужчина и пил чай. А в приставленном сбоку кресле расположился Родрик Ишер. «Доброе утро, Лавиния», — вежливо сказал он. А красноглазый резко поставил чашку на стол и уставился на меня, раскрыв рот. Тут же на его лице появилось восхищенное выражение. «О, моя богиня!» — простонал он. «В жизни вы еще прекраснее!»